национал-социалистов во главе с Гитлером. Меня, как немца, просто атаковали вопросами со всех сторон. Я отвечал, что считаю Гитлера тем барабанщиком, который своим ораторским искусством добился величайшего успеха среди простого народа и пробудил его к активным действиям. Примечание. Представление о Гитлере как только барабанщике, то есть как о желательном пропагандисте, было широко распространено в офицерской среде и у немецких националистов. Сам Кейтель не очень-то высоко ставил этого барабанщика. Но вот годен ли он на роль рейхсканцлера? Это казалось мне весьма сомнительным, ведь к тому времени мы уже привыкли к сменявшим друг друга правительствам. Примечание. Намек на тот факт, что Гитлер был 21-м по счету рейхсканцлером Веймарской Германии. Находясь на службе в Министерстве Рейхсвера, Кейтель пережил смену 8 кабинетов. Кресло министра Рейхсвера теперь занял Бломберг, который внезапно был отозван из Женевы, где он, начиная с 1921 года, возглавлял германскую делегацию на переговорах по разоружению. Примечание. Вернер фон Бломберг, в то время генерал-лейтенант, был до того командиром 1-й дивизии, а затем командующим 1-м военным округом Восточная Пруссия. Одновременно он являлся главой германской военной делегации на Женевской конференции по разоружению. Кейтель был хорошо знаком с ним как с начальником войскового управления. Как начальнику отдела Т-2... мне пришлось по службе дважды посетить его для доклада о разработке моим отделом организационных вопросов, отстаивавшейся нами военной реформы, ликвидации насчитывавшего, согласно ограничению Версальским договорам, 100 тысяч человек Рейхсвера с 12-летним сроком действительной службы. Примечание. Речь шла о планах тогдашнего министра Рейхсвера, фон Шлейхера, увеличение численности Рейхсвера до 160 тысяч человек и его дополнение милицией с кратким сроком службы. Между тем, уже с 1929-1930 годов начались предварительные работы по троекратному увеличению численности Рейхсвера. Отдел Т-2 представлял собой как бы внутригерманский орган по военным вопросам в составе нашей делегации в Женеве. Темой повседневных переговоров в Министерстве Рейхсвера служила попытка начальника руководства сухопутных войск генерала фон Гаммерштейна не допустить назначения Бломберга на пост министра. Примечание. Генерал-полковник барон Курт фон Гаммерштейн-Эквард с 1930 года до 1-2-1934 года был начальником управления сухопутных войск. Будучи тогда еще его вышестоящим начальником, Гаммерштейн перехватил Бломберга на вокзале, когда тот ранним утром 30 января 1933 года прибыл в Берлин, чтобы отправиться к Гинденбургу и получить назначение на пост министра в коалиционном правительстве Гитлера, и приказал тому, как своему подчиненному, немедленно отправиться не к президенту, а к нему лично, в министерство. Бломберг выполнить приказ Гаммерштейна отказался, ведь он вызван не к нему, а к фельдмаршалу фон Гинденбургу. Тогда Гаммерштейн сам направился к Гинденбургу с целью заявить ему, что считает Бломберга неподходящим для поста министра. Фельдмаршал резко поставил Гаммерштейна на место, бросив реплику: «Дело генерала не политикой заниматься, а надлежащее исполнять свои прямые обязанности». Гинденбургу не очень-то понравились маневры осенью 1932 года. Примечание. Работая в Нюрнберге над своими воспоминаниями, Без необходимых документальных материалов Кейтель воспроизводит то, что он узнал по возвращении в министерство.